она услышала пронзительный звук и положила трубку на терминальный модем. На маленьком экране вспыхнула надпись «Ваш авторизованный код». Сегодня было 10-е. «Осень 10», — набрала Трейси. «Это неправильный код». Экран компьютера был пуст. Неужели изменили код? Краем глаза Трейси увидела продавца, направляющегося к ней снова. Она подошла к другому компьютеру, посмотрела на него небрежно и засеменила к проходу. Продавец замедлил шаг, а затем заспешил навстречу солидной паре, входившей в дверь. Трейси вернулась к компьютеру, выставленному как образец. Она попыталась поставить себя на место Кларенса Дезмонда. Он человек привычки, и Трейси была уверена, что он не стал бы сильно менять код. Возможно, он сохранил первоначальный вариант со временем года и числами. Но каким образом он меняет их? Затруднительно перебирать все числа, поэтому он, возможно, и переставил местами времена года. Трейси сделала еще одну попытку. «Ваш авторизованный код. Зима 10. Это неправильный код. Снова пустой экран. Не срабатывает», — в отчаянии подумала Трейси. «Попробую еще разок. Ваш авторизованный код. Весна 10. Какое-то мгновение экран оставался пустым, потом появилась надпись. «Пожалуйста, продолжайте». «Так значит, он поменял местами времена года». Она быстро набрала «Частные финансовые операции». Мгновенно на экране вспыхнул разряд всевозможных банковских операций. «Вы хотите: а. внести деньги, б. перевести деньги, в. снять деньги со срочного счета, г. перевести в международное отделение, д. снять деньги с текущего счета. Пожалуйста, сделайте выбор». Трейси выбрала «Б». Экран погас, а потом появилась новая надпись. «Сумму перевода. Куда? Откуда?» Она набрала «Из общего резервного фонда Рития Гонзалес». Когда она дошла до суммы, то на минуту остановилась в нерешительности. «Соблазнительно», — подумала Трейси. Поскольку у нее был доступ, то не существовало никакого ограничения в количестве денег, которые раболепный компьютер выдаст ей. Она могла взять хоть миллион. Но она не воровка. Все, что она хочет, это то, что принадлежит ей по праву. Трейси набрала $1375.65 и добавила номер счета Риты Гонзалес. На экране вспыхнуло. «Операция закончена. Желаете еще что-нибудь?» «Нет». «Связь закончена. Спасибо». Система оплаты по безналичным расчетам в Международном банке автоматически переведет деньги. Клерк, нахмурившись, приблизился к Трейси. Трейси поспешно нажала на ключ, и экран погас. «Вы хотите приобрести эту машину, мисс?» «Нет, я ничего не понимаю в этих компьютерах». Она позвонила в банк из телефона автомата на углу и попросила позвать старшего кассира. «Алло, это Рита Гонзалес. Я бы хотела перевести деньги с текущего счета в главное отделение First Ganover Bank в Нью-Йорке». «Номер вашего счета, мисс Гонзалес», — Трейси назвала. Через час Трейси расплатилась в отеле «Хилтон» и уже направилась в Нью-Йорк. На следующее утро, когда First Ganover Bank открылся, Рита Гонзалес уже стояла там, чтобы снять деньги со своего счета. «Сколько здесь?» — спросила она. Кассир проверил. $1385.65. «Правильно. Может быть, вы хотите получить чек банка, мисс Гонзалес?» «Нет, я не доверяю банкам. Я возьму наличными». При освобождении из тюрьмы Трейси получила установленные штатом $200 плюс небольшую сумму, которую она заработала, ухаживая за Эми. Но даже с деньгами, полученными из банковского фонда, она не чувствовала финансовой обеспеченности. Ей необходимо поступить на работу, и чем быстрее, тем лучше. Она устроилась в недорогом отеле на Лексингтон-авеню и разослала по банкам Нью-Йорка заявление о приеме на работу на должность оператора компьютера. Но Трейси поняла, что компьютер вдруг стал ее врагом. Банковские компьютеры имели биографию Трейси и с готовностью сообщали ее тем, кто нажимал на нужные кнопки. Заявление Трейси автоматически отклонялось, как только узнавали о ее судимости. «Я думаю, но вряд ли какой-нибудь банк возьмет вас, узнав о вашем прошлом». Кларенс Дезмонд оказался прав. Трейси послала заявление и в страховые компании, и в десятки других контор, связанных с компьютерной техникой. Ответы везде получила отрицательные. «Очень хорошо», — подумала Трейси. «Я всегда смогу делать что-то еще». Она купила экземпляр «Нью-Йорк Таймс» и начала искать объявление о найме на работу. Ей подходило место секретаря в одной экспортной фирме, но не успела она переступить порог, как управляющий отделом кадров воскликнул: «Эй, да я вас видел по телевизору! Вы ребенка спасли в тюрьме, правда?» Трейси повернулась и пулей вылетела на улицу. На следующий день она устроилась продавщицей в отдел детских товаров в Сакс на 5-й авеню. Зарплата была гораздо меньше той, которую она привыкла получать раньше, но, по крайней мере, ее хватало на то, чтобы как-то себя обеспечивать. На второй день истеричная клиентка узнала ее и сообщила управляющему по этажу, что она отказывается, чтобы ее обслуживала убийца, утопившая маленького ребенка. Трейси не дали даже объяснить, в чем дело. Ее просто немедленно уволили. Трейси казалось, что те люди, которым она отомстила, все-таки сделали свое дело. Они превратили ее в государственную преступницу, в изгоя. Несправедливость происходящего мучила ее. Она ни в малейшей степени не представляла, как жить дальше, и в первый раз почувствовала, что доведена до крайности. В тот вечер она решила посмотреть, сколько денег осталось в кошельке, и наткнулась на клочок бумаги, который передала ей в тюрьме Бетти Францискус. «Конрад Морган, ювелир, 640, 5-я авеню, Нью-Йорк. Он сторонник преобразования уголовного права. Ему нравится протягивать руку помощи людям, которые были в тюрьме». Ювелирный магазин Конрада Моргана представлял собой элегантное заведение с ливрейным швейцаром у входа и вооруженной охраной у входа. В оформлении магазина чувствовался сдержанный вкус, подчеркнутый изысканными и дорогими изделиями. Трейси спросила у секретарши: «Могу я видеть мистера Конрада Моргана?» «Вам назначили встречу?» «Нет. Общая знакомая просила повидать его. Ваше имя?» «Трейси Уитни. Подождите минутку, пожалуйста». Секретарша взяла телефонную трубку и промямлила что-то. Трейси не расслышала что. Положив трубку, секретарша поинтересовалась: «Мистер Морган сейчас занят. Он спрашивает, можете ли вы прийти к 6 часам?» «Да, спасибо», — ответила Трейси. Она вышла из магазина, постояла на тротуаре в нерешительности. Приезд в Нью-Йорк, видимо, ошибка. Наверняка этот Морган ничего не сделает для нее. Да и почему он должен что-то делать? Она ему совершенно незнакомый человек. Он прочтет мне нотацию и подаст милостыню. Ну а мне ни того, ни другого не нужно. Ни от него, ни от кого-нибудь еще. Как-нибудь переживу. Черт с ним, с этим Конрадом Морганом! Я не приду сюда!» Трейси бесцельно бродила по улицам, проходя мимо роскошных салонов на Пятой Авеню, охраняемых жилых домов на Парк-Авеню, шумных магазинов на Лексингтон и Третьей Авеню. Трейси бродила по улицам Нью-Йорка, ни о чем не думая, ничего не видя перед собой, переполненная горьким разочарованием. В 6 часов она каким-то образом очутилась на Пятой Авеню перед магазином Конрада Моргана. Швейцар ушел. Трейси дернула дверь, и та неожиданно открылась. За дверью стоял ростовщического вида мужчина и смотрел на нее. Лысый, с нависающими на уши клочьями седых волос, веселым румяным лицом и блестящими голубыми глазами, он походил на неунывающего маленького гнома. «Вы, должно быть, мисс Уитни?» «Да, я Конрад Морган. Пожалуйста, входите». Трейси вошла в пустой магазин. «Я ждал вас», — сказал Конрад Морган. «Давайте пройдем в мой кабинет, где мы сможем поговорить». Кабинет, обставленный со вкусом, больше напоминал квартиру, чем деловое помещение. Кушетки, стулья, искусно расставленные столики создавали это впечатление. На стенах висели картины старых мастеров. «Что бы вы хотели выпить?» — спросил Конрад Морган. «Виски, коньяк, а может быть, шерри?» «Нет, ничего, спасибо». Трейси вдруг разволновалась. Она отбросила мысли о том, что этот человек что-нибудь сделает для нее, и в то же время поймала себя на том, что безумно надеется, что он что-то сделает. «Бетти Францискус посоветовала повидать вас, мистер Морган. Она сказала, что вы помогаете людям, которые оказались в беде. Она не могла заставить себя сказать «в тюрьме». Конрад Морган хлопнул в ладоши, и Трейси заметила, какие они ухоженные, с красивым маникюром. «Бедная Бетти, такая милая леди. Ей не повезло, вы знаете». «Не повезло? Да, ее поймали». «Я не понимаю». «Это очень просто, мисс Уитни. Бетти работала на меня, она была хорошо защищена». Потом бедняжка влюбилась в одного новоорлеанского шофера и сбежала на свой страх и риск. Ну и они схватили ее. Трейси смутилась. «Она работала у вас здесь, продавщицей?» Конрад Морган откинулся назад и хохотал, пока слезы не выступили на его глазах. «Нет, моя дорогая», — сказал он, вытирая слезы. «Вероятно, Бетти ничего не объяснила вам». Он развалился на стуле и загнул пальцы вверх. «У меня есть одна прибыльная работенка, мисс Уитни, и мне доставляет огромное удовольствие делить эту прибыль с моими коллегами. Я с удовольствием нанимаю людей, которые отбывали срок в тюрьме». Трейси смотрела на Моргана с еще большим недоумением, чем прежде. «Я нахожусь в исключительном положении. Вы видите, у меня очень солидная клиентура. Мои клиенты становятся моими друзьями. Они доверяют мне». Он мягко постукивал кончиком пальцев одной руки о другую. «Я знаю, когда мои посетители совершают поездки, очень мало людей путешествуют с драгоценностями в это смутное время. Поэтому свои ценные вещи они оставляют дома. Я рекомендую им, какие меры безопасности следует предпринять, чтобы защитить свои сокровища. Я точно знаю, у кого какие ювелирные изделия, потому что они ведь приобретаются у меня. Они...» Трейси вскочила на ноги. «Спасибо, что уделили мне время, мистер Морган. Вы уже собираетесь уходить? Если вы имели в виду то, что я думаю, да, я это и имел в виду». Она почувствовала, что щеки ее пылают. «Я не преступница. Я пришла сюда, чтобы получить работу. А я и предлагаю вам работу, моя дорогая.